Туалетная бумага. Туалетная бумага впервые упоминается в 589 году ученым и писателем Янь Джитуем, годы жизни 531-591, и она с полной очевидностью постоянно использовалась в последующих династиях. В 851 году, в эпоху династии Тан, арабо-мусульманский путешественник с Ближнего Востока отметил, что китайцы используют бумагу вместо воды, чтобы очистить себя во время посещения туалета. В середине XIV века, во времена династии Юань, сообщалось, что в одной только провинции Чжэцзян за год было изготовлено 10 миллионов пачек, содержащих от 1000 до 10 тысяч листов туалетной бумаги. Известно также, что император династии Мин 1368-1644 пользовались ароматизированной туалетной бумагой.